Глава 25. «У-чу-чу-чу!» – резкий высокий крик раздался рядом и быстро растворился в тумане. Ему ответили, но густой воздух съел высокие ноты, и ответ получился более глухим. Прометей сидел на корточках, держа перед собой мачете. «У-чу-чу-чу!» – снова раздалось рядом, но уже с другой стороны. Иван судорожно плел крепление из молодого кустарника для поврежденного широкоступа. Анхелика помогала ему, нарезая тонкие гибкие стебли нужного размера. Подходящий кустарник нашелся совсем недалеко от того места, где провалился Иван. Потеряв сутки из-за того, что он не мог нормально идти и быстро терял силы, на следующий день они буквально сразу уперлись в заросли кустарника с гибкими тонкими стеблями молодой поросли. Растение было высоким, раза в два выше человеческого роста. Крайние, более молодые стволы клонились к земле под тяжестью множества стрючковых плодов. Прометей, как настоящий естествоиспытатель, не мог пройти мимо, чтобы не сорвать веточку и не попробовать плод. Он оказался горьким, несъедобным, но зато молодая поросль отлично подошла для изготовления креплений. Кустарник здесь рос не так плотно, как тот, что повстречался им ранее. Через него можно было спокойно идти. Он рос на твердой поверхности, поэтому Иван не испытывал особых проблем с передвижением, пока отряд не встал на привал. Как только они остановились отдохнуть, сразу началось. Присутствие чужаков не осталось незамеченным для местных обитателей. Маневра для сражения не было никакого, но и вариантов внезапного нападения у противника не предвиделось. В любом случае, при приближении они не смогли бы сделать это бесшумно. Правда, пока их пугали издалека. «Может, вернемся назад и обойдем это место?» – предложила Анхелика. «Ты думаешь, они только впереди?» – ответил Прометей, не оборачиваясь. «Это для нас туман создает проблемы, а для них он дом родной. Если уж решили разобраться с нами, то уже давно поди окружили». «Готово!» Иван выдохнул и, не вставая, поднял ногу, повертев восстановленным широкоступом. «Тогда пошли!» Прометей поднялся и, осторожно ступая, направился вперед. Мокрые ветки с большими овальными листьями лезли в лицо. Неосторожно задевших такую ветку окатывал настоящий дождь. Крики раздавались то рядом, то далеко, то сразу из нескольких мест. Здешние обитатели как будто рассказывали друг другу о маршруте незнакомцев, предупреждая на всякий случай, но нападать не спешили. А может быть, и не собирались совсем? Незнакомая обстановка пугала людей больше, чем оно того стоило. «У-чу-чу-чу!» – раздалось над головами. Тройка со страху присела на землю и подняла головы. В кроне кустарника сидела серая птичка размером с два кулака. У нее был длинный тонкий клюв. Она подняла его вверх и, сотрясаясь своим крохотным телом, издала могучий звук. «У-чу-чу-чу!» «Кыш!» – крикнул Иван. Птичка испугалась, качнула ветку, на которой сидела, и шустро упорхнула. Дождик окропил путешественников. Первой засмеялась Анхелика. «Вот мы герои! С кем собрались сражаться?» Иван тоже стал смеяться над напрасными страхами. Прометей только улыбнулся. «Уж лучше так, чем проигнорировать настоящую опасность. Не расслабляемся». Больше на крики птиц внимания не обращали. Теперь, когда люди знали, кому они принадлежат, и страх неведомого больше не приписывал ужасных свойств тем, кто их издавал, крики казались даже мелодичными и красивыми. В этот день, несмотря на то, что приходилось все время нырять под ветви, они прошли довольно большой отрезок пути. Не было никаких обходов, тупиков, болот и прочих неприятностей. Опавшая листва покрывала абсолютно все пространство вокруг, и можно было легко представить себя на новой земле в туман. Прометей даже проверил толщину опавшей листвы. Буквально через пару сантиметров она становилась черной, прелой с белыми нитями грибного мицелия и продолжалась еще сантиметров на 40. Дальше в лунку стала затекать вода, так что установить настоящую толщину не представилось возможным. «Давно он тут растет», — решил Прометей. «Прижился», — добавила Анхелика. К вечеру кустарник поредел и стал ниже. Почва под ногами снова стала зыбкой и заходила волнами. Крики птиц остались за спиной. Запаха типичного для болотистых мест не ощущалось, так что они решили, что под ногами находится какая-нибудь небольшая река. Полное отсутствие растительности, помимо самих водорослей, прямо указывало на это. Чуть дальше им пришлось убедиться в истинности своего предположения. Покров истончился, и вскоре показалась полынья. Иван подошел к ее краю и бросил в воду пучок водорослей. Тут же в воздух взметнулись несколько серебристых рыбьих тел, борясь за добычу. «Пока не стемнело, надо порыбачить», – предложил Иван, вынимая острогу. «Я соскучилась уже по рыбке». На ночевку решили расположиться у этой полыньи. Комаров и прочего гнуса здесь было в изобилии, но на них уже не обращали внимания. Пахучая горючая жидкость держала их на расстоянии. Иван, лежа на широкоступах, как на санях, подполз к краю полыньи и приготовился к охоте. Прометей кидал в воду пучки зелени, а Иван стремительным отточенным движением нанизывал трепыхающиеся рыбьи тела на тонкий железный гарпун. Рыбалка получилась удачной. 6-килограммовых рыбин, разделанных на кусочки, пополнили их запасы. Но ужинать все равно пришлось лягушатиной. Утром рано встали и пошли дальше. Полынья оказалась небольшой. Ее обошли по правой стороне и вскоре наткнулись на заросли высокой травы. Ее плоские и широкие листья имели острые края с мелкими зазубринками, цепляющимися за одежду и даже за кожу, оставляя на ней зудящие царапины. Прометей вырубал перед собой проход с помощью мачете. Скорость передвижения упала. Неожиданно из тумана показался крутой отвесный обрыв. Группа уперлась в него и замерла. Прометей ковырнул зазеленевшую мхом стену. Железо заскрежетало о камень. Иван присвистнул и сел. С виду стена оказалась неприступной. «Может, те свистульки предупреждали нас, чтобы мы не ходили сюда?» «Обойдем, делов-то. Это даже хорошо, что здесь есть настоящая земля». Прометей зачем-то понюхал и лизнул мох, сковырнутый с камня. «Ничего не замечаешь?» Прометей отдал в руки Ивану зеленый комок мха. Тот повертел его, тоже понюхал и лизнул. «Мох как мох, такой же, как у нас». Прометей хитро улыбнулся и вынул из него короткую хвойную иголку. «Это что?» – спросил он, показывая ее Ивану и Анхелике. «Это похоже на те иголки с Савиного острова», – быстрее Ивана сообразила Анхелика. «Точно!» – запоздало дошло и до него. «А это значит, что тут есть такие же деревья. И думаю, что они растут наверху, потому что на водорослях они точно расти не будут». «А вдруг там полно сов?» – испугалась Анхелика. «Не исключено, но когда нас это останавливало? Будьте бдительнее». Бдительнее надо было становиться прямо уже. Необычная зеленая тварь шустро пробежала рядом, ничуть не скрываясь. Она замерла на пробитой людьми тропинке, уставилась на них холодными глазами и, не открывая рта, резко высунула раздвоенный язык. Анхелика вскрикнула. Иван рефлекторно бросил в страшное животное пучок мха. Тварь молниеносно скрылась в траве. «Твою мать!» – Ивана передернула. «Какая страшная скотина!» «Вы еще думаете идти дальше? Или уже нет?» – ехидно спросил Прометей. «Давайте искать место, где можно подняться», – засобиралась Анхелика. Прометей сверился со сторонами света и после этого предложил пойти влево. Идти было относительно легко. У основания откоса трава не росла. По дороге попалось несколько мест, потенциально пригодных для подъема, но оказалось, что мох на камнях скользкий, как мыло. Он срывался со скал и скользил под ногами. Хотели найти более пологий откос, но удачно наткнулись на поваленное дерево, послужившее отличным мостиком наверх. Это была большая сосна, растущая на самом краю. Упала она, видимо, очень давно, однако не погибла. Ветви изогнулись и тянулись к свету, служа отличной опорой для тех, кому надо подняться. Первым, как всегда, шел Прометей. Он подмечал следы на коре дерева, оставленные животными, догадавшимися использовать дерево точно так же, как и они. Тропинка была охоженной, поэтому оружие надо было держать наготове. Высота откоса была не больше 6-7 метров. Дерево оканчивалось торчащими в разные стороны корнями, мешающими пройти. Часть корней погибла, часть приспособилась и взяла на себя роль обычных веток, ощетинившись иголками, а часть осталась в земле, продолжая питать упавшее дерево. Прометей ступил на твердую землю. Под тонким хвойным покровом чувствовалась неровная основа. Камень заскрежетал под лезвием мачете. Иван подтолкнул Анхелику, а Прометей поймал ее за руку и помог соскочить с дерева. «Ух, как это приятно стоять на твердом! Можно я сниму пока эти безобразные башмаки?» Анхелика не стала ждать разрешения, разулась и сделала несколько шагов в обычной обуви, причмокивая языком от удовольствия. «В этих ваших широкоступах можно навсегда себе походку испортить. В поселке скажут, вон, Анхелика-раскорячка пошла». «Да у них вся семья раскорячки», – добавил Иван и сделал несколько шагов, широко расставив ноги. «Отлично, я знаю теперь, что подарить вашим детям», – неожиданно произнес Прометей. «Маленькие широкоступы». Иван заржал, но Анхелику шутка Прометея смутила. Девушка покраснела и опустила глаза. На нее это было совсем не похоже. Неловкая пауза продержалась мгновение. «Так, надо свериться», — нарушил неловкость Прометей и достал свой компас. После того, как он определился с направлением, взял свой бортовой журнал, сделав в нем пометки и расчеты. «Думаю, что цель нашего путешествия уже близко», торжественно произнес он. После легкого перекуса троица продолжила путь. После нескольких десятков пройденных метров стало ясно, что они очутились в лесу. Рассеянный солнечный свет померк, но и туман несколько поредел. Сквозь него можно было увидеть несколько деревьев одновременно. Что интересно, здесь росли не только хвойные, но и лиственные деревья. Кроны их начинались высоко вверху, тянулись к солнцу, а у самой земли были видны только прямые и гладкие стволы. Прометей решил, что высота деревьев была неимоверной, потому что их стволы скрипели, будто кроны качало ветром. У земли никакого колебания воздуха не было и в помине. Здесь пахло влагой, прелью и еще чем-то непривычным. «На, хорошо пахнет», – Анхелика сочно втянула лесной запах. «Смотрите, а это что, грибы?» Анхелика нагнулась и смахнула старую листву с неприметного бугорка. Под ней показалась розовая волнистая шапка гриба с концентрическими желтоватыми кругами по всей поверхности. «Точно!» – воскликнул Прометей. «Это гриб!» Он выдернул его вместе с ножкой. Обнюхал, как обычно делал это с новыми растениями, лизнул, отломил кусочек и пожевал. «Грибы часто бывают ядовитыми. С ними надо быть осторожнее». «А вот еще!» Анхелика смахнула листву и обнажила целое семейство розовых грибов разного размера. Ее глаза разгорелись охотничьим азартом. Она забегала вокруг, находя новые семейки спрятавшихся грибов. «Нам столько не съесть», – попробовал остановить ее Прометей. «Возьмем с десяток, и хорош». Прометей подал сигнал Ивану, чтобы он остановил Анхелику. Но тот не успел остудить ее азарт. Откуда-то сверху упала ветка, наделав по дороге много шума. А потом послышался и характерный свист взмаха совиного крыла. Анхелика бросила грибную охоту и испуганно прижалась к Ивану. Прометей красноречиво поднял бровь. Иван пожал плечами. Не сговариваясь, они вынули из-за спин щиты из твердой кожи и накрылись ими как зонтиками. Пока они прикрывали Анхелику, девушка сорвала несколько грибов и убрала их в сумку. Иван ждал нападения и постоянно крутился, чтобы не проморгать его. Но лес затих, и только скрипы стволов иногда тревожили тишину. Идти было очень легко. В сравнении с тем, как они начали сухопутную часть пути, нынешнее их движение по лесу было настоящей беззаботной прогулкой. Ничего не мешало, не преграждало путь, не проваливалось под ногами. Зная себе, прислушивайся, да присматривайся, чтобы сова на голову не спикировала. Прометей какое-то время предавался беззаботности, пока не заметил одну странную особенность здешних мест. Он внезапно остановился. Иван рефлекторно накрыл щитом Анхелику и выставил мачете. «Ты что-то слышал?» – шепотом спросил он у командора. «Увидел». Прометей подошел к первому попавшемуся дереву, встал к нему спиной, будто хотел попросить сделать надрез на стволе, чтобы измерить свой рост. Но вместо этого он широкими шагами прошелся до следующего дерева. Записал количество шагов. Потом точно так же примерился к следующему дереву и прошелся до другого. Снова записал. Ивану показалось, что осенившая разум Прометея мысль автоматически отключила в нем осторожность. Иван держался рядом и тащил за собой Анхелику, чтобы успеть защитить обоих. Прометей шагал между деревьями, и на лице его появлялось все более загадочное выражение. «Прометей, не тяни резину. Что случилось?» – не выдержал Иван. Прометей остановился. Его глаза сияли, как у совы. В эту минуту он не походил на человека. «Что бы ты сказал, если бы понял, что расстояния между деревьями одинаковые?» – спросил Прометей. «Точь в точь, до одного шага». «Да ладно». Иван не поверил, и чтобы не дать Прометею увлечься ложными предположениями, сам измерил расстояние между ними. Он не знал, как это объяснить, но деревья и в самом деле росли на одинаковом расстоянии, будто их посадили. Мало того, они росли в линию, хоть в одну сторону, хоть в любую другую. Ивана прошиб пот. Деревья никак не могли вырасти так самостоятельно. Значит, это сделали люди. Значит, помимо них есть еще кто-то. И, судя по размерам леса, их не так уж и мало. Выходит, выжили те люди, с которыми отправилась дочь Терехина. Глаза Прометея горели, а голос стал низким из-за волнения. «А мне немного боязно», — призналась Анхелика. «Что, если они злые?» «Не может такого быть», — резко ответил Прометей. «Я вам уже объяснял». Он поднял вверх пику, как учитель указку на уроке. «А совы не нападают, потому что пуганные людьми». Насчет сов Иван не поверил, а вот с тем, что деревья были высажены людьми, был согласен полностью. Еще ни разу в природе ему не встречался такой искусственный порядок. «А зачем они их посадили?» – простодушно спросила Анхелика. В поселке деревья не особо были в ходу. Хватало того, что проросло самосевом вдоль берега. «Жилье строят, отапливаются, может, механизмы какие-нибудь делают», – ответил Прометей. «Они тут до неба, что ли? Не то, что у нас, карликовые». Иван постучал ладонью по стволу сосны. «Так у нас и тумана нет, светло везде. А тут тянуться надо вверх». «Фух, как представлю, что мы встретим людей, не по себе делается». Анхелика поправила на себе амуницию. «Идемте знакомиться, что ли?» Тройка двинулась дальше. Под ногами мягко проминалась подушка из листьев и иголок. На грибы, которые попадались очень часто, уже никто не обращал внимания. Шли тихо, в любой момент ожидая встретить представителей другой цивилизации. Прометей именно так и считал, что народ, развивающийся своим путем в течение 100 лет, будет считаться другой цивилизацией. У них не было атомной подводной лодки в начале пути. Не было хранилища судного дня. Не было такого смешения генов. Не было чистого океана. Их небо скоро заволокло туманом. Все его мысли занимал вопрос, какими они будут. Иван думал о том, чтобы их не заманили в ловушку и не посчитали добычей. Ему, как и Анхелике, люди казались дикарями в повязках, потерявшими историческую память в борьбе за жизнь. Захотят ли они поверить, что выжил кто-то еще? Не разрушат ли они своим появлением их устоявшееся представление о мире, в котором они отвели себе центральную роль? Что если из-за близкородственного скрещивания народ деградировал до полных идиотов, в сравнении с которыми их поселковый идиот Пит выглядел бы настоящим умником? С такими разными ожиданиями тройка шла навстречу с другим народом. В какой-то миг Прометей подумал о том, что народ мог вымереть, и этот лес был всего лишь своеобразным наследством его былого существования, пока из тумана не показались пни. Они были старыми, потемневшими от времени, но все же это указывало на активность местных жителей. Чуть дальше пошли трухлявые пни. Иван пнул такой, и тот рассыпался. Прелая сердцевина белела очагами плесени. Иван растопырил пятерню над разрушенным пеньком. «От него жар идет», — сообщил он с удивлением. Прометея здорово удивило это обстоятельство. Он дотронулся до пня, поворошил его податливую древесину. «Хочу вам сказать, что пни были нарочно заражены, чтобы освободить место для следующей посадки». «С чего ты взял? Здесь тепло и сыро, процесс может быть естественным». «Смотри». Прометей подвел Ивана к следующему пню и указал на углубление в центре. Затем подвел к другому, и на этом пне имелось такое же углубление. «Они это делают специально, и они в этом разбираются». Через 100 шагов пни закончились, и началась молодая поросль, растущая в том же порядке. Даже она была выше тех деревьев, что росли на новой земле. Кроны молодых деревьев тонули в тумане. Чем дальше продвигалась тройка путешественников, тем старше становились деревья. Налицо был осмысленный подход к воспроизводству материала. Лес резко закончился. Вдоль его края шла накатанная дорога с неглубокой колеей. На грунте отпечатались свежие следы колес. Последние сомнения в том, что народ в этих местах живет и процветает, отпали. «Куда теперь?» – спросил Иван. «Теперь перед ними появилась дорога, которая должна была привести их к цели путешествия». Прометей, несмотря на весь авантюризм и массу невероятных предположений, все же оказался прав. Каким-то образом людям удалось выжить в этих местах. И не просто выжить, но и приспособиться. И даже приспособить окружающую среду для себя. Уникальный опыт, наработанный обоими народами в изоляции друг от друга, наверняка был бы неоценим. Из тумана раздался скрипучий звук. Он повторялся через равные промежутки времени и постепенно приближался. Троица отошла с дороги и встала на обочине. На всякий случай мужчины держали рукоятки мачете в ладони. Сердца бились, как у загнанных зверей. Это был исторический момент – встреча двух цивилизаций. С тем же волнением, страхом и надеждой на коренное изменение жизни 100 лет назад люди встретили бы пришельцев с других планет. Вначале показались тени и неясные очертания. Потом – вполне различимые силуэты людей и большого воза, который они катили. В повозку, везущую бревна, были впряжены люди. Через плечо каждого была перекинута лямка. Идущий впереди всех держал дышло, направляющее передние колеса. Одеты они были одинаково – серые некрашенные тканы, рубашки и штаны, и сапоги до колена. Туземцы не замечали замерших у обочины людей до самого последнего момента. «Здрасте!» То ли со страху, то ли на самом деле Анхелика посчитала уместным таким образом привлечь к себе внимание. Крайние мужчины одновременно повернули бородатые головы и остановились. Телегу с бревнами потянуло в сторону. «Стой!» – крикнул один из них с окладистой волнистой бородой. Воз остановился. «Чего там, опять колесо?» – крикнул мужчина, управляющий им. «Иди сюда, сам глянь», – ответили ему. Речь этих людей, хоть и была понятна троице, но звучала непривычно. «Обана! Откуда вы такие?» – спросил управляющий дышлом. Все мужчины, что тащили обоз, из-за больших бород казались на одно лицо. Того, что управлял обозом, Прометей сразу принял за старшего. «Добрый день», – начал Прометей. Иван сразу заметил волнение в голосе товарища, а волновался он нечасто. «Мы прибыли сюда издалека, с архипелага, который до катастрофы назывался Новая Земля. Мы потомки тех, кому удалось выжить, как и вам». Разумеется, что Прометей и товарищи готовились к этому моменту. Но для бородачей их появление было неожиданным, из-за чего они на некоторое время впали в ступор. «Я что-то не все понял», – огорошенно признался старший. «Вы издалека?» «Да-да, мы издалека, очень издалека. Морем плыли, рекой, потом шли черти сколько по этому туману». В разговор эмоционально вступила Анхелика, будто хотела избавиться от волнения. «Туману?» – переспросил ее кто-то из местных. «Да, туман, ничего не видно!» – Анхелика помахала руками, словно разгоняла дым. На них глянули подозрительно. Не прошел мимо и тот факт, что в руках незнакомцев было оружие. Мужики отошли в сторону и принялись разговаривать. «Не так я себе представлял первый контакт», – признался Прометей. «Представь себе, идем мы утром мыло варить к Селене. А тут странно одетый вооруженный чудик навстречу. Здравствуйте, уважаемый человек, разреши обнять тебя уцелевшего», – пошутил Иван. «Иван, они на тебя похожи», – заметила Анхелика. «Мы с Прометеем другие». «Скажешь тоже, у них бороды, как ты разглядела?» «У них глаза светлые и волосы». Мужики посовещались и вернулись. «Идите с нами, только железки ваши сложите в телегу», – попросил старший. «Конечно», – с готовностью согласился Прометей. «Иван, клади мачете. Становитесь рядом со мной, будем разговаривать по дороге. Стоять мы не можем, у нас график». Бородачи с интересом рассматривали незнакомцев, но тут же отводили взгляд, когда встречались с ними глазами. Троица встала рядом со старшим. Тот схватился за дышло. «Алга!» – крикнул он, не оборачиваясь. Обоз скрипнул ступицами и тронулся. «У нас там, откуда мы прибыли, есть животные – олени, которые возят за собой груз. Прометею странно было видеть запряженных людей». «Да?» – удивился старший. «Как, оленьи?» «Олени с рогами». «Ха, слушаются?» «Конечно, только объездить надо. Мы их разводим, пасем, едим и ездим на них. Это первое дело в наших краях». «А на втором рис», – добавил Иван. Старший повернул голову в его сторону, но по его глазам было понятно, что он ничего не понял про рис. «Трава такая, с белыми зернами». Старший снова ничего не понял. «А вы пробовали искать других выживших?» – спросил Прометей. «Выживших?» – переспросил бородач. Кажется, он не понял значения слова. «Вы ведете историю с катастрофы? Вы знаете историю мира до нее?» Прометей уставился прямым взглядом на старшего, чем смутил последнего. «Помним, а как же, учим детей и дальше наказываем не забывать. Только мы знаем, что никто, кроме нас, не остался. Мы обошли всю незатопленную сушу и больше никого не нашли». «Мы первые, кого вы видите?» – спросила Анхелика. «Да, но я до сих пор не уверен, что вы – это вы. Вдруг морок из-за газа или еще какая дрянь завелась во мгле?» «Ущипни!» – Иван протянул свою руку. Старший щипать не стал. «Как же вы нашли дорогу? С чего вы решили, что мы здесь есть?» Прометей усмехнулся. Скинул с плеча сумку, в которой хранился судовой журнал. Старший внимательно следил за его действиями. «Это судовой журнал подводной лодки «Пересвет», – потряс он реликвией. «Именно ее экипаж основал наше поселение. В этом журнале есть записи о том, что перед ураганом на плато Путорана отправилась группа туристов. Мы подумали, что горы – это отличное укрытие от сильного ветра, и решили убедиться в этом. Признаться, мы не сильно рассчитывали найти здесь людей, но очень хотели в этом убедиться». «Стой!» – крикнул старший товарищем. Тяжелый обоз остановился. Бородач протянул руки к журналу. Прометей отдал ему. Мужчина взял в руки судовой журнал, осторожно, как младенца. Перелистнул несколько пожелтевших страниц, исписанных твердым почерком Терехина. «Старая вещь!» – благоговейно произнес бородач. «Такую сейчас не сделать!» «И правда, что тут про наших дедов и бабок написано? Покажи!» У Прометея все было в закладках. Он нашел запись Виктора Терехина о том, что его дочь Вика собралась на плато. «Вот», – он ткнул пальцем в дату и провел по тексту. Старший пробежался глазами, беззвучно артикулируя губами вслед за прочитанным. Он умел читать и понимал прочитанное. «А, у нас в основателях была Виктория, но ее фамилия не Терехина была, а Михайлова. Других с таким именем у нас не было», – признался старший. «Меня, кстати, Емельяном зовут». Он протянул руку Прометею. «Прометей», – представился командор. Непривычное имя несколько удивило Емельяна, но он только вздернул бровями. «Иван». «О, у нас тут полдеревни Иваны». «Анхелика», – подруга Ивана протянула руку Емельяну. Мужчина немного растерялся. Видимо, пожимать руку женщине не входило в его манеры. «Такого имени у нас нет». Он взялся за край трех пальчиков и немного покраснел. «Только Машки, Дашки, Глашки». Анхелика почувствовала частью своей стервозной натуры, что ее внешность вызвала некоторое смятение мужской сути бородача. Не удержалась и блеснула своим коронным взглядом, смесью высокомерия и томной усталости. Иван незаметно шлепнул ее позаду. Он хорошо знал ее привычки и сам когда-то был зависим от них. «А сколько вас сейчас?» Прометею не было дела до переглядываний. Вопрос немного напугал Емельяна. «А вот наш председатель вам все и расскажет. Алга, мужики!» Обоз скрипнул и тронулся. В голове у Прометея крутились сотни вопросов, один важнее другого. Ему хотелось узнать все и сейчас, но Емельян отвечал односложно, либо не знал ответа. «Вы давно высаживаете лес?» «72-й год». «Вы дома строите из него?» «Увидите». Из тумана донесся механический звук. Что-то лязгало и посвистывало. «Подъемник», — объяснил Емельян. Его ответ на самом деле ничего не объяснил. Звук стал ближе, и он был очень громким. Прометею не терпелось увидеть его источник. Вначале показались пустые платформы обозов, потом люди, мужчины и женщины разных возрастов. Мужчины были одеты в ту же одежду, что и бородачи с обоза. Одежда у женщин была пестрее, на головах были надеты платки, рубашки вышиты орнаментом из цветных ниток. На юбках тоже были рисунки, но скромнее и только по бокам. Из-под них выглядывали сапожки. Прометей на глаз оценил уровень технического развития. Ткацкие станки у этого народа имелись, как и растительные культуры, из которых можно было делать одежду. Все, кто видели незнакомцев, замирали с открытыми ртами. Чужие люди для них были столь же удивительным зрелищем, как встреча с бродячим покойником. «Дайте дорогу», – командовал Емельян. «Чего уставились? Уходите, раздавим!» В тумане показалась сложная металлическая конструкция из большого бака, рамы и нескольких железных шкивов, на которых была натянута веревка. Конструкция работала, испускала черный дым и белый пар и громко грохотала. Возле нее суетились пара мужчин с голым торсом, перепачканные в черном с головы до ног. «Подъемник», — сообщил Емельян. «Здесь мы разгружаемся и идем обратно». «Нас проводят?» — поинтересовался Прометей. «Сейчас». Емельян куда-то сбежал. Мужики подкатили обоз к железной конструкции, прихватили какими-то рычагами край телеги и опрокинули бревна. Они с грохотом упали на нее и разлеглись поодиночке. Поверхность, на которой они лежали, заставляла бревна вращаться. Две женщины, вставшие по краям конструкции, двигали натянутой поперек бревен тонкой проволокой, снимая с них кору. У них получалось очень ловко. Иван толкнул Прометея под локоть, обращая внимание на механизацию работы. Прометей коротко кивнул. Для себя он уже сделал некоторые выводы об уровне развития туземцев. Толпа местных обступила незнакомцев. В них не было агрессии, только любопытство и немного смущения. «Добрый день», – поздоровался Прометей. «Мы издалека, путешественники. Искали выживших, и вот нашли. Как поживаете?» «Странно вы разговариваете», – призналась женщина с темным хвостом, торчавшим из-под платка. «И выглядите не по-нашему. Кроме этого», – она кивнула в сторону Ивана. «Вы для нас тоже необычно выглядите и разговариваете, но мы все равно понимаем друг друга», – Прометей произнес одну из заранее продуманных фраз. Завязался разговор про то, где находится поселок путешественников, как они добрались сюда и почему решили искать. По вопросам Прометей догадался, что люди не уходили далеко от приютившего их плато. Причиной тому был туман. Они решили, что он лежит повсюду. «Нет у нас тумана. Над головой у нас светит солнце, а ночью сияют звезды. Мы можем взять кого-нибудь с собой, показать то место, где живем». «А то нам не поверят», – добавил Иван, – «и заставят варить мыло всю жизнь». Из тумана появился Емельян с подростком. Он во все глаза смотрел на незнакомцев. «Сейчас все заняты, никого не снять. Макарка вас проводит в поселок», – сообщил Емельян. Макарка согласно кивнул и уставился на Анхелику. Девушка улыбнулась ему, чем привела в замешательство. «Держитесь от меня и не отставайте», – справившись со смущением, командирским тоном приказал мальчишка. «Мачете верните», – попросил Иван. «Ты про свои железки?» – спросил Емельян. «Там они вам не понадобятся». Макарка прытко бежал по набитой тропе. Прометей готов был поклясться, что они идут вверх. В тумане это было тяжело определить, разве что косвенно, потому как им не хватало воздуха и напрягались мышцы ног при обычной ходьбе. Только провожатый не подавал виду, что испытывает трудности с подъемом. По нему можно было подумать, что если бы не задание вести людей, он тут же сорвался бы на бег. «Мы в гору идем?» – спросил Прометей. «Это как?» – удивился паренек. «Вы живете высоко?» «А, да, высоко». «Понятно». Больше допытываться Прометей не стал. Иногда языковой барьер было трудно преодолеть. Проще было дождаться и увидеть своими глазами. Туман посветлел и даже стал как-то свежее. Видимость улучшилась. Справа и слева от тропы зеленела поросшая мхом поверхность. Где-то рядом грохотал подъемник. Очищенные бревна параллельным курсом поднимались к поселку. В одном месте тропа сделала поворот, и подъемник почти соприкоснулся с ней. Прометей даже остановился, чтобы понаблюдать за его работой. По каменному желобу вниз текла вода, а навстречу ей поднимались бревна, стукаясь о каменные края. В конце каждого бревна имелся вкрученный крюк, к которому была привязана веревка длиной около 10 метров. Получалась такая цепочка из бревен и веревок. Понятно, что вода нужна была для того, чтобы уменьшить трение. «А бывает, что веревка рвется?» – спросил Иван, представив, как десятки бревен несутся вниз по склону. «Бывало», – признался Макарка. «И что?» «Бревна в желобе клинят, а вымоченная веревка гораздо крепче сухой. Быстро исправить». Бревна поднимались не непрерывно, а периодически, двигаясь за такт на 10 или чуть больше метров. Как и ожидал Прометей, отличия в развитии между их поселком и этим были существенными. Начиная с внешнего вида и заканчивая огромным рукотворным лесом и могучими паровыми машинами. И это было только начало. Ожидания будоражили воображение Прометея. Туман редел на глазах, и вдруг он закончился. Яркое солнце, от которого совсем отвыкли глаза, заставило сощуриться. Некоторое время путешественники шли на ощупь. Никак не получалось открыть глаза. На лице и одежде чувствовалось припекающее солнце. Воздух был заметно более сухим. Когда же через несколько минут глаза привыкли к свету, Троице открылась потрясающая по красоте картина. Тропа, по которой они шли, поднималась вверх к сияющему в солнечных лучах поселку. Деревянные срубы домишек, окруженные зелеными садами, располагались на склонах покатой горы, плывущей в безбрежном молочном океане. Троица встала как вкопанная. Они совсем не ожидали увидеть такого невероятного и красочного зрелища. Невозможно было поверить в то, что все это существует на самом деле. Поселок на горе выглядел как древний Олимп, обитель богов, упрятанная за облаками. Туман, подсвеченный солнцем, серебрился отражениями. И не было ему ни конца, ни края. Совсем как настоящее море, только белое. Только позади тропы виднелся темный прямоугольник, контрастно выделяющиеся на фоне светлого тумана. «А что там?» – спросила Анхелика. Макар, только после вопроса, заметивший, что его путники отстали, вернулся. «Лес?» – обыденно ответил он. «Лес?» – удивился Иван. «Какой же высоты там деревья?» «Высоченные», – ответил проводник. «Их еще мои родители сажали, когда маленькими были. Из старых деревьев получается больше 10 бревен, а из некоторых и по 20. Прометей прикинул в уме длину бревен и умножил их на 10. Получалось что-то около 50 метров, в самом коротком варианте. Колоссальная разница с деревьями новой земли. «Смотрите, что это?» Анхелика указала на серебристую полоску, движущуюся по самому краю тумана. «Это ж гуси!» – Макарка посмотрел на путешественников, как на умственно отсталых. «У нас их до черта водится. Промысловая птица, очень вкусная. Вырасту, в охотники подамся. У меня все навыки к этому есть. Идемте, чего встали?» Макарка украдкой бросил взгляд на Анхелику и нахмурил брови, чтобы показаться чуть старше и серьезнее. Троица отозвалась на его просьбу, но все равно, поднимаясь к поселку, смотрела во все глаза на непривычную природу. Сам поселок тоже был интересен. Во-первых, он был очень ухожен. Никакого беспорядка на его улицах не было и в помине. Во-вторых, он был очень красив. Домики из бревен были похожи друг на друга и располагались в определенном порядке – улицами. Красноватые крыши отражали солнце. На некоторых из них лежали предметы, похожие на растянутые шкуры, которые будто бы сохли. Дворы были огорожены зелеными заборчиками высотой до груди. За ними росли кусты побольше и даже целые деревья. Во дворах были и другие постройки. Прометей решил, что это сараи для скота или под хозяйственные нужды. У заборов стояли скамейки, и все они были немного разными, будто хозяева хотели выделить свою скамейку из остальных. В поселке никого не было. Стояла полная тишина. Только маленький мальчик однажды выгнал стаю птиц. Он бегал за ней с хворостиной, угрожая и ругаясь. «Бате расскажу, что вы не слушаетесь, он вам быстро башку отрубит». «Эй, да это же те птицы, помните, которые отцов бегали?» — признала их Анхелика. «Точно, это же они». «Куры это, но раньше их куропатками называли», — пояснил Макарка. «Да», — Прометей радостно хлопнул себя по голове. «Я же читал про полярных куропаток. Только до катастрофы они были совсем маленькими. Выходит, вы приручили их?» «Не знаю, они всегда у нас были», — ответил проводник. Малыш-пастушок увидел незнакомцев и замер. Куры, воспользовавшись заминкой, побежали следом за петухом, знающим, как распорядиться свободным временем. Иван подмигнул пастушку, а Анхелика широко улыбнулась. Когда ступор у малыша прошел, и он обнаружил, что стая сбежала, то снова залился проклятиями в адрес непослушных птиц. Ведущая вверх улица, по которой поднимались путешественники, была окружена с двух сторон желобами, выбитыми в горной породе. Напротив каждого двора желоб имел ответвление. Прометей решил, что это сделано для полива. Дома из-за покатого основания имели причудливые ступенчатые формы. Строить дома на склоне было непросто. Прометей перед тем, как зайти в поселок, видел стесанные участки горы и теперь понял, что они предназначались для будущего строительства. «У вас так тихо, все на работе?» – спросила Анхелика. «Ну, дома есть некоторые. Декретные, больные, подраненные». «А ты не должен быть в школе?» – спросил Прометей. По виду ему было максимум 13 лет. На новой земле в этом возрасте дети еще учились. «Нет, отучился. У меня заключение, что наука дается мне трудно, и председатель рекомендовал меня к двигателистам на побегушке». «Ясно. Значит, ты уже трудишься». «Тружусь, норму вырабатываю, семье помогаю. Еще пару лет с родителями поживу, и можно дом строить», — солидно ответил Макарка и из-под тишка глянул на Анхелику. «Молодец», — похвалила его девушка, — «трудяшка». Иван закатил глаза. Его бы так в поселке никто не назвал. Даже идиот Пит в сравнении с ним казался трудоголиком. Впереди показались большие вращающиеся кресты, как на мельнице. Их было три, и все они вращались с разной скоростью. Скрип от их вращения был слышен далеко. «Там председатель наш работает», — сообщил проводник. «А что это, мельницы?» «Я не знаю такого слова», — ответил Макарка. «Слева это молотилка. Там мнутся стебли сорянки. Отбиваются и разделяются на волокна». «Сорянки?» – переспросил Прометей. «Ага, раньше очень давно никто не знал, что делать с этой травой. Она разрослась везде, а потом придумали делать из нее ткань. Вот эта рубашка на мне, из нее. Вторая крутилка – это маслобойка. Все, из чего можно выжать масло, там выдавливается прессом. Хочешь – в еду, хочешь – механизмы смазать. А третье? Это генератор. Видите, там самая большая крутилка. Он добывает электричество из ветра». «Ого!» – удивился Прометей. «И как же вы используете электричество?» «Свет в школе горит и на всех крутилках. Электролизные ванны для рисунков на посуде. И так, для чего-нибудь. Нити накаливания для лампочек, например. «У вас до сих пор горят лампочки?» – теперь удивился Иван, видевший их только в музее на подлодке. «Мы их сами делаем, из песка и железа специального». Прометей дал знать Ивану глазами, что и в этом их тяжелое путешествие не было напрасным. Такими технологиями они сами уже не владели, и обмен опытом был бы очень полезен. У зданий, похожих на мельницы, было людно. Троица заволновалась. Приближалась официальная часть, которая могла дать понять, насколько местные жители вообще готовы к контакту и нуждаются ли они в нем. Пока все шло не совсем так, как себе это представлял Прометей. Не было криков радости, качания на руках и прочих атрибутов долгожданной встречи. Те жители, что попались им по дороге, были удивлены, но и только. Хотелось верить, что их главу, которого они называли председателем, заинтересует не только взаимовыгодный обмен и сотрудничество, но и сам факт того, что их прекрасный поселок на горе не единственный в мире. Люди увидели незнакомцев издалека. Замерли, начали вглядываться. Один мужчина забежал внутрь среднего здания и вскоре выбежал, но не один. «Это председатель наш», – Макарка указал на рослого мужчину с бородой, собранной в хвост. «Его зовут Захар Иваныч». «Капрас Захар», – на свой лад переделал Иван. «Был у нас Захар, только не капрас ни разу». Народ смотрел на троицу во все глаза. Председатель вышел вперед, ожидая их. Прометей дружелюбно махнул рукой. Никто не ответил. «Здравствуйте!» – Прометей протянул руку Захару Иванычу, когда они поравнялись. Председатель пожал ее, но глаз с Прометея не спускал. Он смотрел в них, будто пытался прочесть скрытые мысли. «Доброго дня!» – поприветствовал их глава поселка. «Скажите мне, что вы не галлюцинации из-за ветра с болот?» Троица попыталась засмеяться. Видимо, жизнь среди этих самых болот сформировала определенное чувство юмора. Уже второй раз их приняли за морок. «Нет, мы вполне живые люди», – начал Прометей. «Мы прибыли издалека, с архипелага Новая Земля. Наши предки спаслись от катастрофы в подводной лодке и потом основали поселение». Народ напряженно прислушивался к непривычной речи, понятной им лишь отчасти. «У нас были данные о том, что здесь могла спастись дочь одного из основателей нашего поселка, Виктория Терехина. Мы не особо надеялись найти здесь людей, но хотели точно убедиться в этом. Теперь я вижу, что наше путешествие было не напрасным. От имени людей Новой Земли передаю вам пламенный привет». Прометей замолчал. Наступила неловкая тишина. «Не может быть!» – выдохнул председатель Захар. Кажется, до него только начала доходить истина о том, кто перед ним находится. Он пробежал взглядом с одного лица на другое и остановился на Макарке. «Меня попросили дорогу показать», – оправдался пацаненок. «Тьфу ты! Вижу, что наш!» Председатель немного растерялся. Сделал необдуманное движение руками, будто собирался спрятать их в штаны. «Так это, вы, наверное, устали с дороги?» «Маш! Маша! Где ты там, черт побери?» К нему подбежала женщина в кожаном переднике, забрызганном жирной грязью. «Так, передай дела Егору Санычу, а сама переоденься и устрой отдых для людей. Баня там, покорми чем-нибудь. В смысле, хорошо накорми». «Вам 5 часов хватит отдохнуть?» – спросил председатель у гостей. «Вполне. Мы не устали особо, но от бани точно не откажемся». «Тогда 3. 3 часа и встречаемся у меня. Идет?» Прометей протянул руку. «Идет. Спасибо». Захар Иванович пожал руку командору. Иван рассмотрел председателя внимательнее. Из-за бороды, прихваченной по всей длине 4 тесемками, Он казался старше. Его возраст выдавали молодые глаза и голос. У Захара Ивановича нос был непривычной формы, с горбинкой и по-орлиному загнут вниз. Борода темнее, чем у остальных виденных ими мужчин, но все равно не такая черная, как у некоторых жителей его поселка. На первый взгляд, внешнего разнообразия у туземцев было меньше. Женщина по имени Маша появилась уже без передника. «Идемте за мной», – мягко пригласила она. Толпа не могла отвести от незнакомцев взгляда. Разожженное их появлением любопытство требовало деталей, которые можно было обсудить. «Командир и их девка прям не наши, слишком чернявые», – произнесла одна женщина со следами гари на щеках. «Да ты и сама черная не хуже», – резко ответил ей председатель. «Не понимаете, что ли, историчности момента? Сколько лет прошло? Мы и думать забыли о том, что еще кто-то выжил. А тут на тебе». «И что же мы теперь?» – спросил мужик с седой головой. «А вот мы и узнаем, как у них, расскажем, как у нас. А там видно будет». «Девчонка ничего, искроглазая». Парень с короткой редкой бородкой посмотрел вслед удаляющейся троице. «Смотри, 3 минуты видел, а уже запал». Женщина с грязными щеками стеганула паренька тряпкой по спине. «Марш на рабочее место, петух!» Гостей завели в большой дом. Было еще тепло, но из его трубы шел белый дым. «Баня?» – догадался Иван. «Да, у вас тоже есть?» – удивилась Мария. «Тоже, но не такие большие». «Это баня для тех, кто идет с работы. Она у нас здесь грязная, домой не покажешься. Но в залах чисто, мы моем после каждой смены. Если хотите, мы и одежду вашу постираем, а вам подберем свежую». «Я хочу», – Анхелика испугалась, что их командор постесняется, а ей до ужаса надоело ходить в грязном. «Давайте», – согласился и Прометей. «Тогда снимайте все с себя и оставляйте здесь. А вы...» Женщина замялась. «Как мыться будете? Вместе?» «О нет», – возразил Прометей. «Я отдельно. Эта молодая парочка отдельно». «Ага, понятно. Тогда займите второе и третье отделение. Я туда пару поддам, чтобы вы откисли как следует. Будет жарко, выходите в предбанник». «Спасибо», – поблагодарил Иван. «Разберемся». Женщина собралась уйти, но остановилась в дверях. Хотела что-то спросить, но не решилась, покачала головой и вышла. За деревянными дверями с выжженными цифрами находились небольшие помещения в 2 деревянных ступени. На верхних стояли несколько деревянных шаек с ручками. Внутри них лежали зеленые веники. У потолка на крюках висели лыковые мочалки. В одном углу стояла большая бадья с холодной водой. Из стены торчал железный кран с филигранной кованой рукояткой. Судя по накипи на носике крана, это был источник горячей воды. В помещении было не очень жарко, но вот откуда-то раздался шум, и вскоре из-под основания стен, сквозь неприметные отверстия, пошел горячий пар. Сразу стало жарко. Тело тут же покрылось каплями. Анхелика недолго вытерпела сидеть на верхней полке и быстро спустилась вниз. «Чего так скоро? Тетенька сказала, что надо откиснуть. А вдруг мне нельзя?» «Вдруг нельзя», сказанное обычным тоном, как-то сильно резануло слух Ивану. Он спустился к подруге. «Ты о чем? Ты не любишь париться?» Анхелика в упор посмотрела на Ивана, словно решала, что можно ему сказать, а что нет. «У меня задержка с той самой бани на острове, помнишь?» «Ну да, конечно помню. У нас-то только там и было за всю дорогу». «И что, ты думаешь, что беременна?» «Да, почти уверена. У меня со вкусом что-то не так стало. Мне мама рассказывала, что у нее так было, когда она мной была беременна. И сейчас мне очень хочется кисленького. Сил нет. Принеси кусочек рыбы». «А, да, хорошо. Сейчас схожу». Иван в полной прострации вышел в предбанник и столкнулся с Прометеем, вынимающим мыло из сумки. «Блин, у них там вместо мыла сажа какая-то. Надо будет научить их варить мыло нормальное». «А ты чего такой?» Прометей заметил необычное состояние товарища. «Анхелика думает, что забеременела». «Серьезно? А чего ей придумывать? Если бы она сказала мне это до путешествия, я бы еще не поверил. Но теперь она не станет врать». «А может, она приревновала тебя к местным девчонкам?» «Да с какой стати?» Иван залез в бурдюк с маринованной рыбой. «Рыбки захотела». Он взял в ладонь несколько кусков и вернулся в парилку. Анхелика сразу набросилась на рыбу, будто не ела целую неделю. Иван попробовал с пристрастием отнестись к заявлению подруги, но, глядя на ее безумно горящие голодные глаза, решил, что так натурально не сыграешь. После бани их, одетых в приятно пахнущие одежды, накормили и напоили. В горшках подали тушеное птичье мясо и какие-то зеленые бруски с нейтральным вкусом. «Это что?» – поинтересовался Прометей. «Хлеб», – ответил мужчина, ответственный за кормежку. На новой земле под хлебом понимали совершенно другое. Там хлеб делали из риса, и он не имел ничего общего с плотной зеленой массой, напоминающей прессованную траву. Анхелика попыталась показать уважение и проглотить кусок местного хлеба, но не смогла. Его травяной привкус был очень непривычным. В итоге хлеб оказался нетронутым, зато мясо уплетали за обе щеки. Оно было с легкой кислинкой и очень ароматное. «Ммм, вкусно! У нас так не готовят!» – похвалил Иван. «Это праздничный рецепт. Куриное мясо томится 2 часа в желудках лягушек, чтобы получить мягкость и особый аромат. Потом его смешивают с соком брусники и тушат». «Живых лягушек?» – переспросила Анхелика. «Конечно, какой толк сдохлых?» Организм девушки, находящийся в сложных условиях гормональной перестройки, хотел запротестовать против необычного рецепта. Но усилием воли и соком брусники его удалось заставить принять еду. «Вкуснятина», – изображая себя благодарного гурмана, похвалила блюдо Анхелика. Только Иван заметил, чего ей это стоило. Ему самому блюдо очень понравилось, и даже подробности приготовления нисколько его не шокировали. Вплоть до того момента, пока не подали салат с большими белыми личинками. Сморщенные тельца личинок белели в нем вперемешку с зелеными стебельками и листочками. Попробовать блюдо хватило духу только у Прометея. Жажда познания всего нового была в нем сильнее отвращения. Анхелика и Иван только повозили деревянными вилками, но пробовать не стали. «Вкусно», – произнес Прометей. «Необычно, но вкусно». «Мы называем это блюдо салат спасения», – произнес мужчина-повар. «По легенде, некоторым нашим прародителям, чтобы не умереть с голоду, пришлось есть личинки насекомых. Сами понимаете, после катастрофы эти места представляли из себя чистый камень. И выбор был только такой – есть этих личинок или умереть. С тех пор у нас это священное блюдо, и мы готовим его на каждый праздник». После проникновенной речи Иван решил попробовать салат. Ему стало неудобно перед предками, прошедшими столь жестокие лишения. Он выдохнул, зажмурился и отправил в рот нанизанную на вилку толстую личинку. Быстро-быстро заработал челюстями, не давая желудочному спазму выдавить из себя уже съеденную пищу. Он ждал отвратительного вкуса, но, разжевав, ощутил, что ничего отвратительного в этих червяках нет. Лягушатина в уксусе была даже хуже. «Вкусно», – произнес он и нанизал на вилку еще одну личинку. Анхелика смотрела на Ивана, как на привидение. «Ты не ешь, если не хочешь», – Иван повернулся к повару. «Извините, моя жена...» Слово «жена» у него получилось произнести с запинкой. «Она в положении, ну, вы понимаете, беременна, другим словом. У нее проблемы с аппетитом. То одно хочет, то другое. Может быть, у вас есть куриное мясо, жареное на огне?» Повар заметался. «Я сейчас...» – выбежал он из комнаты. «Спасибо». Анхелика взяла Ивана за руку. «Я на этих червяков смотреть не могу». Повар прибежал с кастрюлей, завернутой в ткань. «Это щи, тут вареное мясо. Будете?» – спросил он, запыхавшись. «Буду», – согласилась Анхелика. Ей было жутко неудобно перед человеком за то, что она заставила его бегать. Она уже была согласна съесть любое мясо, лишь бы не личинок. Вечером, когда начало темнеть, председатель организовал что-то типа общего схода. Такие собрания случались и на Новой Земле, когда надо было решить нестандартную ситуацию. Народ собрался на площади перед тремя мельницами. На центральном здании, чуть выше двери, висели две лампы, изготовленные жителями поселка. Это были довольно крупные стеклянные колбы с толстой нитью накаливания. Они светили неярко, но висящие за лампами отражатели помогали сфокусировать свет на площадь. Захар Иванович собирался сказать о том, как ему хочется познакомиться с жителями поселка. Прометей должен был изложить всю историю своего поселка, рассказать про маршрут, которым прибыли, а потом ответить на вопросы жителей. Председатель хотел, чтобы его люди увидели в гостях родственные души со схожей историей и общими целями. Председатель выступил кратко и передал слово командору. Прометей волновался. В руках он держал судовой журнал «Пересвета», за кражу которого ему грозило серьезное наказание. Начал он, немного запинаясь, но потом вошел в раж и стал говорить, как по писаному. Его слушали. Он рассказал про подлодку, про белых медведей и оленей, про рыбьи фермы и мыловарню Селены, про уклад их жизни. В глазах жителей отражался свет ламп, и казалось, что это отражается неподдельный интерес к истории людей, о существовании которых еще день назад путешественники не имели никакого понятия. Начались вопросы. «А вы живете во мгле или как мы над ней?» «У нас мглы нет». Мы живем севернее вас, на острове. И там туман не образуется. Туман существует, как правило, над материком. Мы считаем, что это результат активного разложения органики и выделения различных газов, заставляющих влагу конденсироваться. Заумные ответы Прометея, да еще и необычный выговор, не всегда были поняты местными жителями. «Такого не может быть!» – выкрикнули из толпы. «Наши деды ходили далеко, но мгла не кончалась». «Как далеко?» – остановил его председатель. «Сказано, что они 3 дня шли, а потом вернулись, потому что не хотели навсегда потеряться. 3 дня и больше месяца. Есть разница?» «А как там у вас с бабами? Не в избытке ли?» «Да заткнись ты уже, Савела, тебе бы только об одном». «На заготовку леса его, чтоб силы потратил». «Что вы кричите на меня? Я обо всех пекусь. Сами же видите, что болваны часто рождаются. Сказано было вам, чтоб свежую струю пускать». «Только не твою, Савела». «Я понял вас», — громко сказал Прометей, чтобы перекричать внезапную полемику. «Я понял, что проблема близкородственного скрещивания есть и у нас. Мы ведем генеалогическое древо абсолютно каждого жителя, чтобы избежать смешения хотя бы во втором поколении. Браки между нашими поселениями очень приветствовались бы». «А что, оставьте нам вашу черноокую для улучшения породы». Иван выискал глазами кричавшего и уставился на него, как олень в охоте на загонщика. К сожалению, Анхелика состоит в браке с Иваном, и у них по генетической линии все нормально. «Он похож на нас». «Мы не все такие смуглые, как вы можете подумать. Среди нас всяких полно». «А вы назад собираетесь или перезимуете?» «Мы еще не решили. Хотели бы вернуться, но не получится. К тому же нам незачем торопиться. Будет лучше, если мы узнаем о вас намного больше и даже возьмем кого-нибудь с собой. А чтобы это осуществить, надо подумать о том, как сделать судно, которое вместит всех, и как его доставить до берегов Енисея». «А ты чертеж сделай, а мы уж построим. Мы из дерева любые вещи на раз». «Спасибо. Это можно считать официальным приглашением?» Прометей повернулся к председателю. «Конечно». Захар Иванович поднялся. «Идея построить плавательное средство мне кажется интересной. Нам есть чему поучиться друг у друга, и я сам не отказался бы от возможности повидать ваш поселок». Народный сход закончился далеко за полночь. Чистое небо с миллиардами звезд, светящимися холодным мерцающим синим светом, вытянуло все тепло из окружающего мира. Во время разговора изо рта шел пар. Народ кутался в одежды, отбивал чечетку зубами, но не расходился. Председатель распереживался, что гостям нужен отдых, и что завтрашний день пройдет для большинства без трудового задора, настояв на том, чтобы закончить сход. Из общения Прометей почерпнул много информации. Несмотря на практически общий уровень знаний у предков, развитие и сохранение технологий двух поселений отличалось. У жителей поселка чувствовалась хорошая прикладная инженерная подготовка. Паровые механизмы, выполняющие большое количество операций, не имели аналогов в поселке Прометея. О лесе и всем, что из него производилось, и говорить не стоило. Зато здесь не было таких домашних животных, как олени, не высевали рис, не разводили рыб и не ходили по океану. Несомненно, сотрудничество должно было обогатить оба народа. Прометей встал рано перед рассветом. На улице было холодно, но не промозгло. Сухой воздух на такой высоте не пробирал до костей. Серый океан тумана едва тронули предрассветные сумерки. Восточная часть горизонта озарилась светлым куполом. На границе тумана появилась красная точка, быстро растянувшаяся в тонкую красную линию. Солнце будто уперлось в туман и никак не могло его пробить. Горизонт светлел и вместе с ним наполнялся янтарным блеском туман, как от разгорающегося в его глубине огня. В какой-то миг край солнечного диска показался над горизонтом, и все изменилось. Туман превратился в сверкающий океан, посеребренный утренними лучами. Мгновения рассвета походили на сказку. Вдруг на средней мельнице протяжно загудел басовитый звонок. Он прогудел три раза, и поселок ожил. Застучали двери, калитки, зашумели выгоняемые со двора куропатки. Начинался новый день. Прометей вернулся в теплое помещение, где сопели, обнявшись, Иван и Анхелика. Им не так были интересны рассветы и закаты, как ему. Может быть, из-за того, что они были друг у друга, и мир вертелся в основном вокруг их чувств. А он слеплен из другого теста. И холостячество – его судьба. Семья будет якорем для полета фантазии, сделает его тяжелым на подъем. Прометей качнул головой, разгоняя мысли. Нет, никаких женщин. Служение прогрессу – вот единственное призвание. Прометей разжег печь и собрался приготовить завтрак. Анхелика заворочилась, почувствовала тепло и открыла глаза. «Оставь, я сама». Она решила, что негоже женщине перекладывать свои дела на мужские плечи. Девушка поднялась, ничуть не стесняясь своей ноготы, накинула на тело платье. Прометей в последний момент успел отвести взгляд. К их дому шел народ. Он направлялся в рабочую часть, где находилось помещение деревообработки. Вскоре за стенкой раздался стук киянок, вжиканье пил и рубанков. От шума проснулся Иван. Завтрак из разогретой курятины, кислого морса и брусков местного хлеба был готов. Гостеприимством долго злоупотреблять не надо. Поживем немного, и надо просить их капраза определить нас на работу, высказался Иван. Разумеется, а то у них сложится о нас неправильное мнение. А мне как быть? Анхелика опустила взгляд на свой живот. Это точно? Переспросил Прометей. «Ну, мы сделали все, чтобы это случилось», немного виновато произнес Иван. «Значит, работать будешь за двоих. На декрет вы тут еще не заработали». В дверь постучали. «Заходите», пригласил Прометей. Дверь открылась, и показался Захар Иваныч. «Не спите уже?» «Нет, давно встали. Успели полюбоваться рассветом. Сказка». «Молодцы!» Председатель сел на стул у входа. «Если вам интересно, я могу провести вас по всему поселку, показать, как у нас все устроено». «Спасибо, было бы очень интересно». Прометей не кривил душой, ему на самом деле было интересно узнать путь, пройденный жителями поселка. «Позавтракаете с нами?» «Нет, спасибо, ешьте, я вас снаружи подожду». Председатель оказался хорошим рассказчиком. Он обстоятельно рассказал о самых первых жителях, которые жили на плато, о том, как спустя несколько лет из-за ядовитых газов жизнь у берегов стала невыносимой, и им приходилось искать места все выше и выше. Потом сел вечный туман. Какое-то время пытались приспособиться к жизни в нем, но начали болеть кожными и легочными болезнями, а спустя 20 лет после катастрофы открыли для себя эту гору, возвышающуюся над туманом. Она была голой, неудобной для строительства жилья. Жителям пришлось осваивать профессию каменотесов, разбивать породу и делать пещеры. «Пещеры остались, и мы их используем под хранилище. В них довольно прохладно. Зимой мы морозим лед и убираем в хранилище». «У вас зимой морозы?» – удивилась Анхелика. «А то, мы же высоко, 1,5 километра над уровнем моря. Зима у нас настоящая. Там внизу тепло круглый год, только у нас снег падает, а у них дожди льют». «Это мы знаем, какие дожди зимой на материке», – солидно произнес Иван. «А потом мы нашли лес. Дикий, прижившийся на одном пятачке. Мы считаем, что на том месте прибило семена, вот он и разросся. С тех пор мы начали его культивировать. Оказалось, что деревья могут сами создавать вокруг себя благоприятную для них среду. Болота осушились и превратились в обычную почву. Деревья в тумане растут очень быстро. 25 лет, и дерево можно срубать. Первые годы так долго ждать не могли. Но теперь у нас кругооборот». «Мы заметили», — признался Прометей. «Затем мы стали строить дома и многие другие вещи из дерева. Выбираем горную породу под фундамент и ставим сруб. А паровые машины, как вы до этого додумались?» «А вот у нас и музей, так сказать, первооткрывателей. Это их заслуга в том, что мы сейчас умеем. Пойдемте покажу». Председатель завел гостей в помещение, напоминающее музей на подлодке. В нем были собраны вещи, произведенные до катастрофы. Телефоны, одежда, инструменты, части каких-то сложных механизмов, закрытые в деревянные коробки со стеклянной крышкой, документы. Здесь пахло историей. Прометей обожал этот запах. Захар Иванович рассказывал про историю некоторых экспонатов и помянул многие фамилии первооткрывателей. Вадим и Виктория Михайловы, от которых идет и мой род, произвели на свет 12 детишек. Ваши-то основатели тоже, поди, плодовитые были. Ну да, если бы не их подвиг, так сказать, неизвестно, что было бы. Прометей осекся. А Виктория Михайлова и Вадим были замужем до катастрофы? Я не знаю этого. Мне и на ум не приходило интересоваться. А здесь есть ее вещи, документы? Так, так. Глава поселка прошелся по коробочкам. Вот это, кажется, ее паспорт. Только сразу скажу, состояние документов не очень. Влага и время сделали свое дело. Страницы хрупкие. «Пожалуйста, достаньте, нам это важно», — Прометей добавил в голос мольбы. «Хорошо, сейчас я принесу лампу». Вернулся он с лампой, горящей коптящим пламенем. Он поставил ее на стол, осторожно взял в руки коробочку с документом и поднял стеклянную крышку. Паспорт подсох и заскрипел при попытке открыть его. Председатель побоялся сломать хрупкую вещь. «Увлажнить как-то надо», – предложил Прометей, тоже переживающий за сохранность документа. Глава поставил над лампой плоское блюдце и плеснул в него воды. Она быстро закипела. Паспорт подержали над паром и дали влаге немного впитаться. Документ размяк и приобрел некоторую эластичность. «Можно я?» – Прометей протянул руку к паспорту. «Аккуратнее». Тонкие розоватые листочки паспорта были с разводами грязи и пятнами растекшихся печатей. Вместо фотографии обладательницы документа серела клякса в квадратике. Рядом с ней виднелись строчки машинописных букв ее имени, отчества, фамилии, даты и места рождения. В подлодке тоже имелись паспорта, но они были в более приличном состоянии. Прометей посмотрел страницу на просвет густого огня масляной лампы. Отвел взгляд в темноту и снова посмотрел. Послюнявил палец и провел им по строчке с фамилией. Буквы проступили отчетливее. Развернул паспорт и показал Ивану с Анхеликой. На светлом фоне четко проступила фамилия Терехина. Председатель хотел возмутиться, но увидев, что эффект получился потрясающий, промолчал. Прометей таким же образом проявил имя и отчество. Проступила надпись «Виктория Викторовна». В музее повисла тишина. У Прометея комок подкатил к горлу. Он горько сожалел о том, что Виктор Терехин не знал, что его дочь жива. Возможно, он не погиб бы далеко от поселка, разыскивая людей, если бы сразу попытался попасть на плато Путорана. Нянчил бы своих 12 внуков и умер бы в старости счастливым дедом. «Вот такая между нами связь», – прошептал Прометей.